Братья и сестры, я сначала один стих только прочитаю. Это в книге «Деяния святых апостолов», 15 главе написано, 36 стих. «По некоторым времени Павел сказал Варнаве, пойдем опять, посетим братьев наших, по всем городам, в которых мы проповедовали Слово Господне, как они живут». Друзья, уже в древности верующие хотели всегда знать, как живут братья, в других местах. Павел с Варнавой рассуждает, как они живут, пойдем посетим и посмотрим. Друзья, не всем получается возможность выпадает посетить и посмотреть, но когда встречи бывают какие-то, обычно спрашивают, ну как живут братья. Друзья, в прошлые годы Церковь Христова переживала сильные гонения, как вы знаете. Многие братья и сестры в тюрьмах сидели, иногда подолгу. И конспирация, труд совершался иногда в сложных условиях. Потом пришла перестройка, наступила свобода, хотя в некоторых местах относительная. И вот собрались в Москве служители, и братья из Сибири привезли с собой список. В этом списке были записаны все народы, которые населяли нашу большую страну и сейчас населяют. Они прочитали текст Писания из книги Откровения. «Ты искупил нас, Богу, из всякого колена, и народа, и языка, и племени». А потом прочитали список народов, которые они составили, вот проживающие на территории нашей большой страны. И они сказали, братья, кто, как не мы, несем ответственность, чтобы они были в церкви. Написано «из всякого колена и народа». Мы это понимаем буквально, что со всех народов под небесами в церкви будут представители. Кто, как не мы, несем за них ответственность. И было предложено, чтобы церкви Божьи, каждая церковь взяли какой-нибудь один народ, чтобы об этом народе молиться. И определенная стратегия, курс был взят на евангелизацию среди этих народов. С тех пор прошло уже скоро 15 лет. Ну, если поточнее, то 14 или 13 лет прошло после того события. Друзья, в разные уголки нашей большой страны двинулись миссионеры, миссионерские группы. Многие братья и сестры решили оставить свои удобные квартиры, вот, и поехать туда, где не было церквей. Многие поехали к тем народам, язык которых не знали. Об этом мы читаем в сводках, в журналах, иногда в бюллетенях, друзья. Но за строчками не всегда видна настоящая картина этого труда. Некоторые из них я знаю, друзья. То есть у нас, братья, было переселено и отправлено на миссию 360 миссионерских семей. И мы постарались так, чтобы вот и Эвенкия, Якутия, Чукотка, Ненецкий округ, вот Уручи, там вот где-то Дальний Восток, районы там Комсомольское, Приамурье и прочее, постарались, чтобы в каждый народ пошли люди. Вот у нас, я проживаю на Кавказе, друзья, у нас только Дагестан, около 40 народностей проживают в Дагестане. И многие из них имеют свой язык и свою письменность. И из многих народов ни одного представителя не было в Церкви Божией. Друзья, переводиться начали Евангелие на языке этих народов и прочее. Друзья, и, конечно, на местах я восхищался, насколько жертвенно многие братья и сестры, иногда совсем молодые, совершали труд евангелизации. Ну вот, например, одна знакомая мне семья, в доме которых я часто бывал, они уехали далеко на север, потом я с ними по телефону, и были случаи, созванивался. Вот они говорили, в радиусе 700 километров ни одного верующего. Они уехали зимой, вот сначала уехал он, потом жена хотела родить третьего ребенка, вот в теплых краях, а потом уехать. И вот они туда уехали, друзья. И как труд, спрашиваю, как там температура, как там зима. Зимы последние, две зимы были очень холодные. Друзья, температура воздуха там, где он проживал, 55-57 по Цельсию. морозы такие. В более северных районах Чукотки, на Таймыре, морозы достигали минус 61 градус. И вот при таком, при таких морозах, друзья, многие братья и сестры трудились. Вот они говорят, мы из дома в дом, берем трактаты, соседка с детьми сидит, и мы из дома в дом, под сильным морозом, иногда вьюга, пурга. Но мы приехали не просто здесь как-то, ну, деньги зарабатывать, а мы трудиться во имя Господне. Из дома в дом разносили трактаты, разносили Евангелие. Прошло какое-то время, говорят, нас уже 7. Уверовала одна семья, муж и жена. Еще одна семья уверовала, потом сестра уверовала. Друзья, и вот так вот формировались вот эти вот группки, новые группки уверовавших христиан. Хотя это все доставалось большим трудом. Друзья, вот только за прошедший год у нас было образовано 209 новых церквей. Это там, где верующих не было совсем. Это за один год. Хотя сейчас интерес к Евангелию у людей заметно ослаб. Но все равно, друзья, там, где есть жертвенность, там, где есть усердие, там, где не жалеют себя из любви к грешникам, то Господь там давал благодать и дает благодать, чтобы грешники каялись, и чтобы Господь присоединял спасаемых к церкви. С одним братом я беседовал, он на севере Таймыра трудился. Я вот у него спрашиваю, ну, говорю, вот вы там, какой регион охватываете для благовестия? Он говорит, много тысяч километров охватываем. Какое у вас средство передвижения? То есть я некоторые странички, друзья, чтобы понятно было. Какое средство передвижения? Основное средство передвижения, в основном для благовестия, они используют такую установку, называется «Буран». Российское производство есть канадское производство. Это установка, вездеход, она в форме мотоцикла, как мотоцикл без коляски. Вот два человека на него садится, у него лыжи, гусеница, и таким образом этот аппарат движется по снегу, развивает скорость до 100 км в час. И что ценно, он при очень низких температурах, двигатель работает неплохо. Я спрашиваю, и куда вы на этих буранах отправляетесь? И вот он рассказывает, говорит, иногда мы едем на буранах трое суток без остановки. 2-3 бурана. Сзади привязываем сани, в санях бочки с бензином, продукты. В санях человек спит. 2 человека на буране, один впереди, другой сзади. Когда один засыпает, ложится в сани, спит, укрытый, а тот садится за руль. И вот так вот меняются, едут без остановки 2-3 суток, бывает больше. Ну вот последняя поездка была уже вот поздней зимой прошедшей, друзья. Поездка в один конец 2500 километров на буранах. Ну, кто-то скажет, ну подумаешь, и ничего, если меняться, то еще и в санях спать. Братья и сестры, вот я некоторые штрихи. Для того, чтобы не замерзли ноги, брат рассказывает. Я спрашиваю, как вы, вот, чтобы утепляться, это же скорость большая и мороз. Морозы какие? Минус 50. Чтобы ноги не замерзли, берем валенки. На валенок наматываем спираль, специальную проволоку. Этот валенок вставляем в другой, большой валенок. Промежуток засыпаем песком. Эту спираль подключаем к генератору, спираль нагревается. Это чтобы не замерзли ноги. Ну, не говоря уже о том, что руки надо утеплять, и туловище надо утеплять. И вот таким вот образом, безостановочно эти машины движутся, чтобы проповедовать Евангелие. Бывали ли трудные моменты, друзья? Конечно, бывали. Вот брат, который там руководитель, за него говорят так, он ухи рискованный человек. Он служитель, благовестник, хотя достаточно молодой, ему около 30 лет, ох и рискованный. Бывает такое, что спланировали выезд вечером, а к вечеру пурга разыгралась. Он говорит, это сатана препятствует, братья, молимся и едем. Помолились, садятся и в пургу выезжают, а пурга может быть 2-3 суток, вот. Но тем не менее есть планы, есть намерения и все прочее. И вот таким вот образом едут. Бывало, что и заблудились, и еще прочее, и терялись, и прочее. Был один такой случай, когда на скорости вот такой вот буран ушел под лед, переправлялись через реку, ушел под лед вместе с людьми. Вот, а мороз 37 градусов. И вот так вот мокрые из воды. Ну, представьте, друзья, ну, хотя бы переодеться, мороз минус 37, и оказаться под водой. Иногда с головой. А потом вытащить этот буран надо. и прочее. А потом его надо отремонтировать, если он замок, его надо отремонтировать. Мороз минус 37. Вот, конечно, это бывает нелегко. Возможно, вы слышали случай, что перевернулась машина, вот, пурга была большая, хотя выезжали, пурги не было, перевернулась машина во враг. Вот, брат, который стоял на подножке, потому что метель была, через стекло не было видно, брат стоял на подножке, чтобы смотрел и указывал дорогу. Машина упала во враг, вот, и брат оказался под машиной, погиб. Вот. Но люди, которые потом, кому хотели проповедовать, когда уже везли тело брата, вот многие плакали. Те поселки, которые проезжали, многие плакали. И потом, когда они вернулись через несколько месяцев, удивлялись, как вы ради нас, да кто мы такие, чтобы ради нас были такие жертвы. Друзья, бывали и трудные моменты со стороны внешних. Одного брата, который также на севере проживал, сильно избивали. Избивали преступники. Сначала его предупреждали, уезжай отсюда, если не уедешь, ты будешь убитый. Дом сожжем, тебя убьем. А он не уезжал, его избивали. Избивали очень сильно. А потом хотели завести бензопилу, как говорили, перепилить хотели. Вот пила не завелась. Друзья, этот брат, он чемпион страны по боксу. Когда с ним беседовали, говорили, Роман, а если бы ты начал обороняться, у тебя бы получилось. Он говорит, я бы их всех мог убить, если бы я начал обороняться. Я только молился, Господи, дай мне сил, чтобы я не оборонялся. Только молился, дай мне силы. Друзья, вот такие моменты бывали. Вот. Ну, что можно еще отметить? Был такой случай, когда на УАЗике, ехали на УАЗике, мороз был минус 61 градус, и встречный ветер. Машина шла на первой скорости, ну там автоматических коробок нет у нас, но мужчины понимают, что такое ехать на первой скорости. На второй скорости машина не шла, хотя твердая почва была, друзья, встречный ветер и мороз, смазка замерзает, машина не едет. И вот температура охлаждающей жидкости начала падать. 70, 60, 50 градусов, выключаем печку, чтобы тепло все пошло на двигатель. Иначе, если заглохнет мотор, то при таких температурах его больше не заведешь. А впереди 200 километров поселок, и сзади 200 километров. И минус 61 градус температура воздуха. Выключаем печку, стекло покрывается льдом, снегом, льдом. И машина на первой скорости не берет и заглохла. Стали на колени, молимся, Господи, Ты видишь, какое у нас положение. Пожалуйста, сделай, чтобы машина завелась. Нам как-то надо выжить. Помолились, попробовали завести двигатель, завелся. Обычно, друзья, не заводится. Я сам знаю, когда от холода глохнет мотор, не заводится. Двигатель завелся. Друзья, в течение нескольких минут поменял ветер направление и начал дуть в спину. Включили первую скорость, машина потихонечку пошла и доехали. Вот такие вот Бог проявлял чудеса, когда по молитве посылал необходимую помощь. Был один случай, друзья, когда машина все-таки заглохла, другая машина заглохла. 56 километров при минус 45 градусов шли пешком. 56 километров. Замерзали, один другого вытаскивали, вот так вот пытались трясти. Брат рассказывает, который говорит, я уже все вижу, что тепло, хочется спать, все понял, замерзаю. Изо всех сил, один из братьев обморозил пальцы. Кстати скажу, когда они дошли до населенного пункта, вошли в крайнюю избу, вот, это был шаман. Шаман их принял, обогрел, растирал спиртом, приложил усердие немалое. Прошло 2 года, друзья, этот шаман уверовал. Сейчас он христианин, шаман. Хотя из шаманов или семьи шаманов, друзья, практически стать христианином, вот, то это кажется, вообще невозможно. Но когда человек вот пошел навстречу, чтобы оказать помощь страждущим, благовестникам, то Господь пошел навстречу, этот человек сейчас верующий. На Северном Урале был такой случай. Один брат приходит на братское общение и говорит, братья, мне приснился сон. Я во сне собирал, ремонтировал небольшой пароход. Я думаю, что это откровение. Вот Бог меня побуждает, чтобы вот такой пароходик найти, починить его, и чтобы по реке на самый север, до Северного Ледовитого океана можно было плавать. Там живут ханты. Есть такая национальность, ханты живут. Ну, братья поулыбались, но мало ли, сон приснился. А он это воспринял, друзья, как откровение. И взялся за поиски. Где-то нашел старинный, прогнивший, ржавый, вот такой вот пароходик, или как он, теплоходик, или катер, я не знаю, как его правильно называть. На нем не было двигателя, ничего не было, он был весь разбитый, весь разграбленный, вот, и в стенках были дырки. Он притащил его в гараж, где он работал. Государственное предприятие, притащил в гараж и нашел место, спросил разрешение у начальника, и он был сварщик хороший, начал его ремонтировать. На работу ушло очень много времени. Он его проварил весь, залатал. Нашел разобранный где-то заброшенный двигатель от большой грузовой дизельной машины. Установил мотор, починил, перебрал. Вот. Руль установил от вертолета. Щиток приборов от вертолета поставил. Вот. Начальник ходил, посмеивался. Говорит, слушай, наверное, сам Бог вот об этом деле заботиться. Как только ты эту штуковину сюда притащил, у нас мы план выполняем, налоги нам уменьшили, и начальство с треста не приезжает сюда. Жизнь такая спокойная у нас началась. Ты, говорит, подольше ремонтируй эту штуковину. Ну, пришло время, друзья, отремонтировал, завел мотор, все, покрасил. Получился красивый, неплохой кораблик. Осталась одна проблема. Его нужно было отвезти на реку, а это далеко. А этот кораблик большой, у него вес около 20 тонн, вес получился. И машина нужна громадная, и кран подъемный, чтобы погрузить. Таких кранов тоже трудно найти, чтобы 20 тонн этот корабль погрузить на машину. Начал молиться. Приезжает начальство с треста. Ходят по гаражу, смотрят. Подходят, смотрят, корабль стоит. Кто разрешал? Не имеете права. Кто? Немедленно убрать отсюда. Как уберешь? Нечем убрать. Позвонили в трест, приехала машина вместе с краном, погрузили, отвезли на реку бесплатно. Вот так вот действовал Бог, друзья. Уже сейчас третий сезон этот корабль плавает по реке. Они на нем добирались. И этот брат, кстати, на нем же работает. Как благовестник или как моторист, я не знаю. Но все равно как труженик. Друзья, и вот они добирались до тех районов на этом кораблике, куда вообще, кажется, невозможно было добраться. Или вертолет, или по реке. Проповедовали многим народам, в многих деревнях, друзья. И Господь очень много благословлял. Вот, они достигали тех мест, где никогда никто о Христе не знал. Друзья, есть сейчас такие места, где людям скажи «Иисус Христос», они даже не знают, кто это такой. Они вообще такого слова не слышали. Или это дерево, или это продукты какие-то, или это человек, или живот. Вообще ничего не слышали о том, кто такой Иисус Христос. Прибыли в один поселок, и когда собрался народ, брат говорит, мы почувствовали, что тут уже кто-то о Христе что-то рассказывал, как будто люди подготовлены. Ну, после благовестия спрашиваем, говорим, у вас кто-то был, никто не был. Откуда вы? О Христе слышали, слышали. Откуда вы слышали? Они говорят, олень из лесу пришел, а у него на роге бумажка. Мы его поймали, снимаем бумажку, трактат. Начали читать по семьям, вместе, как-то читали. Друзья, через один трактат, который олень принес, друзья, вот так вот Господь готовил почву для проповеди Евангелия в этом поселке. Вот так вот Господь делал. Проходит время, этот брат недавно приходит на Братск и говорит, братья, мне снилось, что я собираю вертолет. Вот. Но не знаем, что из этого сна получится. Вот. Но вообще, друзья, когда так вот посмотришь, оно поистине удивительные дела Божьи. Как Господь любит людей, грешников, и как Господь вот усматривает, чтобы среди них трудиться. Конечно, есть, друзья, не только в холодных районах, трудности есть в районах жарких, скажем, Туркмения, юг Таджикистана или юг Узбекистана, очень жаркие районы. И особенно, знаете, главное, что тружеников не хватает, вот в чем суть проблемы, тружеников не хватает. Трудится группа благовестников в Монголии, вот и там Господь вот дает необходимое все, силы дает для труда. Друзья, есть некоторые трудности сейчас со стороны внешних. Вот в азиатских республиках приняты жесткие законы на ликвидацию церкви. Некоторые дома молитвы закрывают, разгоны богослужений. Сейчас пошли некоторые трудности в Казахстане. И эти трудности идут по нарастающей. Приняты плохие законы в Белоруссии. Хотя, похоже, пока эти законы в действие не вводятся. Хотя законы утверждены президентом, законы очень отрицательные. Друзья, я проживаю на территории Кавказа. У нас трудности другого рода. Кавказ на протяжении уже 15 лет – это война, это военный регион. Война началась в Сумгаите, вот, перекинулась в Нагорный Карабах, потом Абхазия, Южная Осетия, Северная Осетия, Чечня. Друзья, война не прекращалась на протяжении этого времени ни на один день. Мне как-то пришлось быть в Моздоке, и вот вертолеты все летят, и летят, и летят на Чечню. Вот белая машина стояла, вот, и сажей покрывается, сажа, которая падала с вертолета. Границы, перегородки. Это, конечно, создает немалые трудности. Но все равно, друзья, Господь давал силы. Переправка литературы через границы сейчас очень сложная. Везде таможни, везде границы. У меня такое впечатление, в Америку легче приехать или что-то провести, скажем, из литературы, чем, скажем, в Абхазию или, скажем, в Азербайджан. Вот. Но все равно, друзья, Господь работает. Если у нас 15 лет всего был один или два азербайджанца верующих, то на сегодняшний день у нас около 70 человек, азербайджанцы, это члены церкви. И даже есть благовестники, освобожденные миссионеры, которые на азербайджанском языке проповедуют Евангелие. Вот, труд совершается и в Абхазии, и в других местах, Армения. Вот. И Господь, конечно, благословлял. Братья и сестры, я к чему это все рассказываю? То есть я рассказываю для того, чтобы вы молились. Я просто знаю, что с этими целями иногда приезжает сюда кто-то, что-то, как-то. Друзья, для того, чтобы вы молились. Молились о тех, кто трудится. Молились о тех, кому трудно. Молились бы о тех, кто в районах военных конфликтов, друзья. Там чрезвычайно низкая экономика. В некоторых местах месячная пенсия составляет 1 доллар. Есть места, где месячная пенсия составляет меньше доллара. Друзья, экономика чрезвычайно низкая бывает. И преступность высокая, когда оружие, в каждом доме оружие. И преступность высокая. А жить нужно. Поэтому нужно молиться. Нужно молиться, чтобы Господь выслал тружеников. Выслал тружеников. Я знаю, друзья, что и даже здесь, в Америке, вот некоторые вот ко мне подходили в некоторых местах, что мы хотим там где-то поехать, потрудиться и прочее. Вот. А кто-то и трудился уже. И, конечно, молиться, Христос сказал, молите Господина жатвы, чтобы Он выслал делателей на жатву свою. Чем больше народ молится, чем усерднее молится, тем Господь больше благословляет. Друзья, на протяжении этих 13-15 лет у нас уже есть члены церкви и чукчи. Не очень давно свадьба была, бракосочетание чукча, вот с чукчей вот сочитывались. Вот. И за чукчей иногда считают, что это люди не совсем полноценные. Я скажу, друзья, это хорошие люди, они умеют искренне верить в Бога, искренне верить. Однажды группа благовестников, три брата, на самом крайнем севере, вот рассказывает, мы подходим, чумы стоят. Чум, знаете, что такое? Чумы стоят. И никого нету. Ну, мы там покричали, посвистели, выходит из чумы мальчик, весь закутанный в шубы всякие разные. Вот, мы мальчика подзываем, мальчик, ты кто такой, как тебя зовут? Он по-русски разговаривать не умеет. Вот, но мы ему пытаемся рассказать, а он увидел у нас в руках Библию. Понял, в чем дело? Встал так по стойке смирно, выпрямился и запел. «Ой, я грешник бедный, правда я такого». На русском языке поет. Мальчик, который по-русски не понимает. Мы поняли, здесь были, здесь кто-то проповедовал. А потом в чуме было собрание, собрались люди, было собрание, было так тепло. Тепло души, ну, друзья, в чуме температура бывает минус 50, минус 40 градусов. Люди так и живут, и спят, и едят, и все такое. Вот и костры живут, и... Брат говорит, я мне поинтересовался, у вас хоть паспорт есть? Вы на таком краю живете? Есть паспорт, достает старый русский паспорт. Я открываю место, где прописка, а там написано «Тундра». Больше ничего, «Тундра». Вот все, вот у человека прописка, он так живет. Он чум поставил, вот здесь олени все съели, передвинул чум. Все равно «Тундра», «Тундра» большая, прописан. Вот, на земле много, вот, и платить не надо. И хорошо получается, друзья, и Господь труд совершает. Но и за этих людей надо молиться. Как трудно стать христианином, когда человек не знал, Иисус Христос, это что такое, или это кто такой. Трудно стать христианином. Трудно стать христианином, когда человек верил шаману, и шаман через свои танцы и пляски помогал много раз. Почему я должен Христу верить? Почему я не должен шаману или духам верить? Друзья, в средневековье такое встречали иногда. Идолом вырубил деревянного бога, сделал, поставил в чуме, молится. Идет на охоту, помолился, ружье взял, а не с ружьями, не с луками, с ружьями ходит. Помолился этому богу, пошел, ничего не убил. Обиделся на своего бога, поставил с ружья, расстрелял, щепки разлетелись, пошел другого сделать, опять поставил, опять молится. Вот как люди понимают жизнь сегодня. И поэтому трудно им покаяться, друзья, молиться надо за эти людей. Здесь записка такая поступила. Расскажите, как вы проводите детские молодежные лагеря? Друзья, это вопрос, его же так быстро не расскажешь. Это надо рассказывать, и придут американцы и вас выгонять начнут. Так быстро нельзя. Друзья, я только коротко. У нас проходят лагеря разные. По масштабам лагеря, там, где я вот участник, друзья, у нас за время лагеря в несколько потоков, ну, в 4 потока, у нас больше 2000 человек в лагере. Ну, например, молодежные лагеря собираются где-то 650-700 человек. Вот, это в лесных условиях, в полевых условиях обычно. Вот, и дети тоже 400-350 человек. Вот такие вот потоки. Вот, и я скажу, друзья, Господь благословляет. Признак последнего времени я вижу в том, что кается народ. Бывают покаяния, друзья. Вот в 8 часов вечера был намечен ужин. До 7:30 собрание, должно закончиться вечернее собрание. Примерно в 7 часов начинается покаяние. Народу много. И каются люди. 8 часов, 9, 10 часов. Света нету. Уже невозможно видеть, кто молится. И кажется, конца нету. Мы уже говорим, братья и сестры, молитесь все вместе. Бог разберется. Мы не разберемся, Бог разберется. Молитесь все вместе. Вот, там все давно остыло. Все, уже 2 часа, как ужин должен закончиться. Друзья, большие покаяния среди молодежи. Вот, большие покаяния среди подростков и даже детей. Мы видим, это Господь церковь к восхищению готовит. Вот, и слава Богу, друзья. Поэтому вот и мы тоже должны, и себя тоже проверять. Потому что мы так все верим, что Христос придет. Мы все верим, что скоро Он придет. Мы только не верим, что Он сегодня придет. Этому мы не верим. Мы об этом не думаем. Мы думаем, да, может быть, может быть. Но, друзья, если глубоко посмотреть, чаще мы этому не верим, что Он придет сегодня. И это опасно, потому что в какой-то момент, друзья, последний грешник покается и войдет в спасение, и дверь закроется. Если ты оказался не готов, значит, дверь уже закрыта, все. А что потом? А потом страшно даже подумать. Поэтому пусть Господь благословит, друзья, чтобы мы с вами готовы были. Вот, когда Господь, как в книге Откровения написано, увидел я отверстое небо, и дверь на небе отверстая, и голос неба говорящий, взойди сюда. Друзья, дверь сейчас на небе открытая. И Господь пока говорит и скажет, зайди сюда. И поэтому дай Бог, чтобы никто его зов не отверг. Аминь.